Как-то Гуань Инджун со вздохом сказал: «В молодости я терпел неудачи, бедствовал и торговал вместе с Баушу. При дележе больше брал себе, но Баушу, зная о моей бедности, не считал меня жадным. Я задумал для Баушу одно дело, но потерпел большую неудачу. Однако Баушу не счел меня глупцом, ибо знал, что времена бывают хорошие и плохие. Я трижды служил и трижды был изгнан государем, но Баушу не подумал, что я негоден, зная, что мне еще не встретилась удача. Я трижды сражался и трижды бежал, но Баушу не назвал меня трусом, ибо знал, что у меня мать старуха. Когда царевич Цзю потерпел поражение, Шао Ху последовал за ним и в смерти. Я же, покрытый позором, спрятался в тюрьме. Но Баушу не счел меня бесстыдным, зная, что меня не смущают мелочи, что стыжусь лишь того, что имя мое не прославилось в Поднебесной. А родили меня отец и мать, а знает меня лишь Баушу. Вот каковы Гуань и Баушу, прославленные в мире своей прекрасной дружбой. Вот каков Сяобо, прославленный умением привлекать к себе способных. Однако в действительности у них не было прекрасной дружбы. В действительности у Сяобо не было умения привлекать к себе способных. То, что в действительности у них не было прекрасной дружбы, не означает, что бывает еще более крепкая дружба. То, что в действительности у Сяобо не было умения привлекать к себе способных, не означает, что бывает еще большее умение привлекать к себе способных. Это не значит, что Шао Ху был способен покончить с собой. Он не мог не покончить с собой. Это не значит, что Баушу был способен рекомендовать талантливых. Он не мог не рекомендовать талантливых. Это не значит, что Сяобо был способен привлечь к себе врага. Он не мог не привлечь к себе врага. Когда Гуаньчжун заболел, Сяобо задал ему вопрос: «Можно ли говорить, не таясь? Ведь болезнь у вас, отец Джун, серьезная. Кому доверите царство, если станет хуже?» «Кому бы хотел государь?» — спросила Гуаньчжун. «Можно ли Баошу?» «Нельзя. Он муж прекрасный, чистый и честный, но всех остальных он меряет по себе, а не себя по другим. Раз услышит о чьей-либо ошибке, всю жизнь не забудет. Если доверить ему управление царством, так наверху запутает правителя, а внизу станет перечить народу. Пройдет немного времени, он совершит проступок против государя». «Кому же можно?» — спросил Сяобо. «Не станет меня, так можно доверить Си Пену. Он такой человек, что высшие о нем забудут, а низшие ему изменят. Сам сожалеет, что не похож на желтого предка, но печалится о тех, кто хуже его. Тот, кто уделяет людям от своей добродетели, называется мудрецом. Тот, кто уделяет людям от своих богатств, называется умным. Тот, кто снисходит до людей мудростью, никогда не завоевывает людей. Тот, кто спускается к людям умом, всегда завоевывает людей. В царстве он не все услышит. В семье он не все увидит. Не станет меня, так можно Си Пену». Однако это не значит, что Гуаньчжун унизил Баушу. Гуаньчжун не мог его не унизить. Это не значит, что Гуаньчжун благоволил к Си Пену. Гуаньчжун не мог к нему не благоволить. В конце, возможно, унижают того, кому вначале благоволили. Того, кому вначале благоволили, в конце, возможно, станут унижать. Смена благоволения и унижения зависит не от нас.